Боже великий, Боже праведный, мы благодарны Тебе за вечную Твою любовь, которая простирается над всей планетой. Ты любишь все свое творение. Господи, мы благодарим Тебя, что Ты посылаешь друзей туда, те, которые могли понести живое слово, чтобы это слово достигло сердец слушающих. Произведи свою чудную работу в этой стране. Дай, чтобы там загорелся огонь любви Твоей во всей стране, чтобы все познали, Господи, что Ты есть живой Бог, который управляет всей вселенной и даешь жизнь и дыхание каждому человеку. Найди там, Господи, и здесь самоотверженные души, которые могли поехать, и там еще потрудиться. Смилуйся, Господи, над этой страной и пошли там пробуждение. За все прославим Тебя, Отца и Сына, Духа Святого.